Глава 12. Алиби бывшего лакея Григория Померанцева. Искать стекольщика, вставившего целое стекло вместо поврежденного в спальне юной графини Барковской, оказалось делом несложным. Тут мне просто повезло. Первым делом я направился в ближайшую от особняка Барковских столярную мастерскую. Располагалась она на Благовещенской улице, что была продолжением улицы Набережной Оки. В мастерской мне сказали, что они, помимо всего прочего, изготавливают оконные рамы, а стекла режет и вставляет мастер стекольных дел Афоний Игумнов, недели две пребывающий в очередном тяжком запое. «Да вы обождите денька 2-3, он и объявится», — сказал мне хозяин мастерской, рыжий мужик с огромным количеством веснушек, на добродушном лице, очевидно, хорошо зная привычки своего работника. «Тут такое дело. Он мне необходим сейчас. Может, все-таки подскажете его адресок?» «Ну, ежели так, он живет в доме Языкова на Малой Покровской». Поблагодарив, я отправился на Малую Покровскую. Дом Языкова представлял собой каменный двухэтажный доходный дом, занимаемый четырьмя квартирами. Нижние две имели отдельные входы. В одной из них, на первом этаже, вросшем в землю едва ли не на полсажения, проживала семья Игумновых. Сам стекольных дел мастер, его супруга Феоктиста Ивановна, четверо их детей и старая бабка, то ли мать Феоктиста Ивановны, то ли ее тетка. Собственно, уточнять, что это за бабка, мне было без надобности, поскольку пришел я сугубо к Афанасию Яковлевичу, который почивал, приоткрыв рот на старом диване с валиком в изголовье. — Афоня, к тебе по делу пришли. Поднимайся, — толкнула супруга локтем Феоктиста Ивановна. Но спящий мастеровой на тычок никак не среагировал. «Афоня, проснись, кому говорю!» — ткнула она мужа уже кулаком в бок. Однако и на этот раз Афанасий Яковлевич не изволил проснуться, лишь коротко и протестующе всхрапнул. Тут к дивану по-деловому подошла та самая бабка, которая Феоктисте Ивановне то ли мать, то ли тетка. Пожелтелые пергаментные старческие щеки ее были раздуты. Подступив вплотную к спящему, она вдруг неожиданно прыснула ему в лицо водою, как это делают при глажке белья, и, пристально глянув на хрюкнувшего стекольщика, удовлетворенно произнесла: «Пробуждается, кажись». Афанасий Яковлевич открыл глаза, сел и уставился на бабку. В его мутных глазах загорелась слабая искорка мысли. «Ты че, старая, белина объелась?» — взъярился Игумнов. Старуха ничего не ответила, но было видно, что, причинив Афоне пакость, осталась весьма довольна собой. Развернувшись, бабка вышла из комнаты, не сдерживая язвительной ухмылки. Судя по всему, старушка все же приходилась Игумнову тещей. Представившись, я вежливо спросил Афоню: «Как ваше здоровье, милейший?» «Ну, конечно». «Вы можете говорить?» «Приходится», — последовал ответ. «Вы всех стекольщиков в городе знаете?» «А то...» — снова услышал я. «Скажите, вы знаете, кто вставлял стекло взамен разбитого в доме генерала Барковского?» Задал я вопрос, собственно, и приведший меня в квартиру запойного стекольщика. «Знаю», — уверенно произнес Афоний и даже попытался встать с дивана, что вначале ему удалось, но через мгновение его качнуло, и он опять сел. «И кто это?» — спросил я. «Я», — ответил Афоний и поднял на меня мутный взор, в котором можно было различить признаки сознания. «Прекрасно. Значит, вы», — констатировал я, крепко сомневаясь, следует ли дальше задавать вопросы. «Ага», — произнес Игумнов и вдруг заорал. «Феня!» Мгновенно возле дивана выросла супруга Афонии. «Мне это... налей!» — потребовал у жены Игумнов. «Подлечиться бы». «И так две недели пьешь. Сколь можно-то?» Попробовала урезонить мужа Феоктиста Ивановна, но из ее наставлений ничего не вышло. «Налей!» — грозно потребовал муж. «Смерти моей хочешь?» Феоктиста Ивановна скрылась в кухне и через минуту вернулась со стаканом в руке, на две трети заполненным мутной жидкостью, не иначе самогоном собственного производства. «На, подавись! Утроба твоя ненасытная!» — промолвила она в сердцах. «Не дождешься!» — принял он стакан из рук жены. Чая, полечусь малость. Посмотрел на меня Афоний Игумнов и одним махом выпил самогонку. Громко и со вкусом крякнув, он какое-то время сидел недвижимо, уставившись в одну точку и прислушиваясь к процессам, происходящим внутри организма. Потом поднял на меня прояснившиеся глаза и подтвердил. — Да, я вставлял разбитое стекло в комнате дочери генерала Барковского. Метаморфозой, случившейся с Игумновым, надлежало как можно скорее воспользоваться, и я поспешил задать другие вопросы. «Вы помните, как было повреждено окно?» «Это», — ответил Игумнов, — «я всегда все помню, даже если и бываю выпивший». «Замечательно», — констатировал я. «Тогда скажите, насколько сильно оно было повреждено и как?» Афоний Игумнов почесал шею и промолвил. «В стекле была дырка. Такая бывает, когда воры выдавливают окно, воспользовавшись, к примеру, клейкой бумагой». «В данном случае злоумышленник тоже воспользовался клейкой бумагой», — поинтересовался я. «Не могу знать», — по-военному ответил стекольных дел мастер. «Осколков-то не было». «Как это не было осколков?» — искренне удивился я. «Совсем?» «Ага», — кивнул Афоний Игумнов. «Они все выпали наружу». «Так не бывает», — хотел я было ответить Афоне, да осекся. «А почему, собственно, не бывает? Очень даже бывает, ежели...» разбить стекло изнутри. Судя по угрюмому выражению мастерового, он собирался хряпнуть еще самогонки, да вот по свойственной ему врожденной деликатности не решался этого сделать в присутствии должностного лица. «Вы полагаете, что стекло было разбито изнутри?» «Похоже на это», — ответил Афоний, чуть подумав. «А судебному следователю вы не говорили об этом, поскольку он вас не допрашивал», произнес я скорее для себя, нежели для стекольных дел мастера. Афоня посмотрел на меня и поддакнул. — Не говорил. Как-то без надобности было. Сделав для себя пометочку в памятной книжке, я поблагодарил стекольщика Игумнова и, предоставив ему возможность хряпнуть еще самогонки, прямиком отправился к судебному следователю Горемыкину. Николай Хрисанфович находился в своем небольшом кабинете и сосредоточенно оформлял какие-то бумаги. Поднял голову на скрип отворяемой двери и вопросительно посмотрел на меня. «Я нашел стекольщика, который вставлял стекло в комнате Юлии Барковской. Без всяческих прелюдий выпалил я». «Рад за вас», — не без иронии произнес Николай Хрисанфович и сгреб лежащие на столе бумаги в стопку. «Благодарю», — отреагировал я на иронию Горемыкина. «Зовут стекольных дел мастера Афанасием Игумновым. Он проживает в доме Языкова на Малой Покровской». Здесь я сделал небольшую паузу, чтобы усилить эффект следующей фразы, после чего продолжил. «Игумнов утверждает, что в самой комнате Юлии не имелось никаких осколков битого стекла. Они все были снаружи, на улице. А так бывает лишь в одном случае, если стекло разбито изнутри. Так думает и сам стекольщик». Добавил я в конце, испытующий взглянул на судебного следователя. «Ваш стекольщик вполне может ошибаться», — возразил мне Николай Хрисанфович. «Кроме того, к его приходу осколки стекла могли убрать из комнаты, что, скорее всего, и было сделано. Вы так не думаете?» Орденоносный старикан поднял на меня слегка насмешливый взор. «Вполне возможно», — ответил я, — «и все же я прошу вас допросить его под протокол и приобщить показания к делу». «Ну, коли следователь по особо важным делам настаивает, что свидетеля надо допросить, то ничего не остается, как допросить этого самого свидетеля». Николай Хрисанфович привстал со стула и слегка поклонился. «Будет исполнено, господин Воловцов». «Благодарю вас», — поклонился я в ответ и вышел из кабинета судебного следователя, мягко прикрыв за собой двери. «Кажется, придется еще раз допросить горничную юной графини Барковской Евпроксию Архипову. Назрела у меня к ней еще парочка вопросов». Доверие к Грише Померанцеву у меня было крайне мало. Его показания надлежало проверять с особой тщательностью, тем более что бывший лакей сумел очень быстро переквалифицироваться в грабителя и соучастника убийства ночного сторожа. И первое, что следовало сделать, — проверить его алиби в ночь с 28 на 29 июля. С его слов, в это время он посещал несчастную бабу Агафью Скорнякову. Ее следовало допросить, и я незамедлительно отправился по адресу. Признаться, я не очень рассчитывал, что такая женщина вообще существует, и уж тем более не очень верилось, что она проживает по указанному Григорием Померанцевым адресу. Однако я ошибся. В доме Беляева на углу Алексеевской улицы и Грузинского переулка действительно обитала Агафья Скорнякова, вдова с тремя малыми детьми на руках. Дом, в котором она проживала, оказался двухэтажным купеческим особняком. Первый этаж каменный, второй деревянный. Когда-то, может, с полвека назад или чуть ранее, на первом этаже дома располагалась лавка или небольшой магазинчик. А потом то ли держатель лавки разорился, то ли наследники купца Беляева решили свернуть торговлю и дом переустроили. Понаделали на обоих этажах новые стены и перегородки, устроив небольшие квартирки, и стали простыми домовладельцами, сдающими жилую площадь постояльцам. Доход, конечно, по сравнению с торговлей небольшой, однако забот куда меньше, да и делать практически ничего не надо, кроме как вести книгу постояльцев, да вовремя собирать с них квартирную плату. Ну и еще разве что своего околоточного на Пасху и Рождество умаслить каким подарком или денежкой, чтобы санитарный досмотр проводился в полглаза, и пристав о том ничего не ведал. Квартирка у Агафьи Скорняковой была небольшой, если не сказать крохотной. Две комнатки площадью не более трех квадратных сажений каждая и кухонька, в которой двоим не разминуться. Когда я постучал в дверь, открыл мне ее малец годов пяти в длинной синей рубахе. «Взрослые дома есть?» — спросил я его. Малец глянул на меня и, обернувшись, закричал вглубь квартиры. «Мама!» На зов сначала показалась девочка годов четырех в такой же рубахе до пят, служившей ей платьем. За ней следом вышла женщина с годовалым ребенком на руках. «Здравствуйте», — сказал я, — «меня зовут Иван Федорович Воловцов. Я судебный следователь по особо важным делам». Четыре пара глаз внимательно уставились на меня. Малец, открывший мне дверь, и его сестренка смотрели с опаской и откровенным любопытством. Годовалый ребенок глядел на меня неотрывно и явно думал о чем-то своем житейском. Взгляд матери мальцов был усталый и затравленный. Так на посетителей в зоологическом саду смотрят дикие звери, чья жизнь протекает в неволе, ограниченной размерами клетки. Как ни крутись, как ни мечись из угла в угол, опознать раздолье не позволят крепкие железные прутья. И судьба твоя — куковать в заточении до конца дней. У этой женщины, что смотрела на меня, тоже была своя клетка, крохотная квартирка, на оплату которой нужно было еще заработать, на руках дети, которых надо кормить и одевать, а еще был муж, нуждавшийся в опеке не меньше, чем малое дитя. «Просто несчастная баба», — вспомнил я слова Гриши Померанцева и понял, насколько он был прав. Мне стало неловко от своего благополучия и силы. «Вы разрешите пройти?» — как можно деликатнее, — спросил я. «Проходите», — посторонилась женщина, пропуская меня в квартиру. Комната, куда я вошел, несмотря на небольшие размеры, показалась мне почти пустой. Собственно, она бы таковой и являлась, если бы не стол с парой стульев посередине, застеленная кровать в углу, старый комод, помнящий, наверное, еще времена незабвенного государя-императора Николая Павловича, и затертый половичок под ногами. Я присел на стул возле стола, женщина села напротив меня, усадив годовалого ребенка на колени. Дитя не хныкало, не капризничало и все так же смотрело на меня выразительно, думая о чем-то своем. Малец с сестренкой встали возле матери и тоже поглядывали на меня, о чем-то между собою перешептываясь. «Я пришел задать вам всего один вопрос», — произнес я, глядя на усталую женщину. «Вы разрешите?» Агафья Скорнякова кивнула, дескать, задавайте. «Прошу вас припомнить день 28 июля и рассказать мне, что вы делали в этот день вечером». Какое-то время Агафья сидела задумавшись, верно вспоминала события, потом как-то вдруг встрепенулась и с готовностью уточнила. «Это в тот день, когда на генеральскую дочку напали?» «Тот самый», — подтвердил я, подумав, что в провинциальном городе, пусть даже таком, как Нижний Новгород, от толков и пересудов совершенно не спастись, особенно известным лицам. «Вернее, в ту ночь». «Ну, я в тот день утром стирала белье и развешивала в дворе сушить, а вечером снимала». «Во сколько именно снимали?» — спросил я. «Еще светло было», — подумав, ответила Агафья Скорнякова. «Что делали дальше?» «Что делала дальше?» — задумчиво повторила за мной Агафья. «Дальше я покормила детей, уложила спать сначала маленького, потом остальных, а затем уже легла и сама». «Во сколько это было часов? Скажите хотя бы примерно», — добавил. «Я понимаю, что в этом доме за часами не следят. Да и нет их часов-то». «Душ, верно, в 12 часу», — последовал ответ. «Когда вы ложились, дети уже спали?» — поинтересовался я. «Да, спали», — ответила Агафья Скорнякова. «А к вам в тот вечер никто в гости не заглядывал?» — кратчево произнес я и хотел было пристально посмотреть прямо в глаза женщине, однако с ее взглядом встретиться у меня не получилось. «Никто не приходил», — и быстро добавила. «Да и кому приходить-то? Некому». «Лукавит? Голосок-то вон как поменялся. С чего бы это?» И тут меня выручил малец. Он внимательно посмотрел на мать и, подражая взрослым, произнес. «Да как же некому приходить-то, мам? А дядя Гриша?» «Да чего ты такое говоришь? Не было никого?» Продолжала смотреть в сторону Агафья Скорнякова. «Как же не было, когда был?» — упорствовал малец. «Запамятовал ты верно. Был в тот день дядь Гриша. Он кулек пряников принес. Вы еще с ним на кухне долго сидели. Я не спал и все видел». «Значит, был все-таки гость?» — спросил я негромко. Агафья опустила голову. «Да». «Во сколько он пришел?» — задал я новый вопрос. «Где-то в 11 часов вечера», — ответила Агафья Скорнякова. «Он у вас до утра был?» — быстро спросил я. «Да». Еще ниже опустила голову женщина. «Чай мы с ним пили, а тут и пряники были, кстати». «Оно и понятно. И никуда он не уходил?» В ответ Агафья отрицательно покачала головой. «Значит, лакей Померанцева в деле о ночном нападении на юную графиню Юлию Александровну имеется твердое алиби. Его в ту ночь просто не было в доме Барковских. Лестницу веревочную он на своей мансарде не крепил, и лазить в окошко второго этажа поручику Скоробееву не помогал. Может, и подметные письма не он по дому раскидывал? И вообще, имеет ли он к этим письмам какое-то отношение?» Малец, что открывал мне входную дверь, смотрел на меня теперь совсем без опаски, даже как-то по-товарищески. А вот во взгляде его сестренки еще присутствовала некоторая настороженность. Зато годовалый ребятенок по-прежнему не сводил с меня любопытных глаз. «Интересно, однако, мальчишка, чего такого забавного он мог про меня думать?» «Да, вот еще», — произнес я неожиданно для самого себя и полез во внутренний карман. Достав портмоне, я вынул из кармашка синенького. «Синенькая. Денежный знак. Купюра достоинством 5 рублей». Затем, чуть помедлив, достал еще одну. «Это Григорий Померанцев просил вам передать». Положив деньги на стол, я поднялся. «Мне пора». «А где сам Гриша?» — голос Агафьи заметно потеплел. «Он уехал», — соврал я. «Надолго?» «Думаю, что да. Не ждите его». Выйдя из комнаты, я оглянулся как раз в тот момент, когда малец с сестренкой завороженно смотрели, как их мать прячет деньги в поясной кармашек юбки. И лишь один годовалый ребенок проводил меня своим задумчивым взглядом.